Глава третья. За час до ее отъезда в Сент-Луис поступила телеграмма от генерала Уинфилда Скотта, предлагавшая ей присоединиться к инаугурационному поезду на следующее утро в Индианаполисе, поскольку избранный президент будет в большей безопасности в окружении жены и детей. Уильям и Тат были безумно рады. Мэри удивил неожиданный поворот дел. Локомотив инаугурационного поезда под парами ждал ее прибытия. Авраам встретил Мэри у дверей пассажирского вагона, доставившего ее. Она наклонилась, поцеловала его в щеку, прошептав: «С днем рождения!» Слегка застенчиво он ответил: «Ты самый лучший мой подарок!» Когда он провел ее в вагон-салон, она не могла не вздохнуть от восхищения. Вагон являл революцию в вагоностроении, осуществленную производителем в Буффало. Она с любопытством рассматривала внутреннюю отделку салона, сделанную специально для этой поездки. Полы, покрытые коврами, широкие окна вместо многочисленных узких, резная мебель с кожаной обивкой, сверхдлинные софа, чтобы Авраам мог, растянувшись, отдохнуть. В салоне находился бар с набором спиртных напитков для гостей. Поезд отошел от станции и помчался по просторам Индианы со скоростью 30 миль в час. Каждая станция и полустанок были украшены флагами и вымпелами. Стояли толпы людей, выкрикивавших приветствия, гремели пушки. В Цинциннати 100 тысяч человек запрудили вокзал, площадь и улицы. В Колумбусе, Огайо, их отвезли в Капитолий штата на прием, устроенный губернатором и законодательным собранием. На следующее утро к 7:30 они снова были в пути. Небо затянули тучи, и через полчаса пошел сильнейший дождь. Авраам признался ей, что его это не тревожит, поскольку избавит от множества выступлений. Но он заблуждался. Ни дождь, ни холод, ни грязь не мешали толпам собираться на полустанках, где поезд встречали оркестрами, песнями и залпами артиллерии. Путешествие превратилось в сплошное удовольствие для трех мальчиков. Роберт проводил половину времени с машинистом, а вторую половину в баре с прохладительными напитками. Каждый раз, когда поезд останавливался, и незнакомый человек появлялся в вагоне, навстречу ему бросался Тат с криком: «Вы хотите встретиться со стариной Эйбом, президентом?» А затем указывал на другого члена президентской свиты. На одной станции толпа вызвала Мэри Линкольн. Она слышала, как Линкольн сказал: «Посмотрю, смогу ли я вызвать миссис Линкольн, но не уверен, что смогу. На самом деле я так и не сумел заставить ее делать то, чего она не хочет». Она подождала, пока сойдет краска с лица, прежде чем выйти к нему на платформу. В другом городе, когда она стояла рядом с Авраамом, он заявил: «Теперь вы видите перед вами длинное и короткое президентство». Важной остановкой для Мэри стал Нью-Йорк. Она достала из чемоданов серебряные щетки, которые подарила Аврааму в день его рождения. «Авраам, я намерена привести тебя немного в порядок для жителей этого города». Она причесала его на пробор, пригладила щеткой, поправила его черную бабочку. «Матушка, теперь я выгляжу красивым?» — спросил он с нежностью. «Я не уверена, что ты сделаешь что-нибудь дельное из этих баков, которые, по мнению той маленькой девочки и республиканского комитета, придают тебе достоинство. Они довольно лохматые». «Странно. Я увлажняю их, умывая лицо». Они подъехали к гостинице «Астор» в открытом экипаже и едва успели привести себя в порядок до приема с участием ветеранов войны 1812 года, проходивших строем перед гостиницей в своих униформах. Рука Авраама так сильно вспухла и болела, что доктор Уоллес запретил ему пожимать руки. Мэри приветствовала Нью-Йоркское общество, окруженное с одной стороны своей сестрой Элизабет, а с другой Лиззи Гримсли, чувствуя себя превосходно в платье стального цвета с темной отделкой и золотистой накидкой на голове. Вскоре после церемонии подъема флага в зале независимости в Филадельфии Мэри почувствовала, что Авраам чем-то обеспокоен, что его тревожит нечто выходящее за рамки опасений по поводу хаоса, который он может найти в Вашингтоне. Когда они добрались в час дня до Гаррисбурга, и он признался толпе за несколько часов до этого, что чувствует себя неважно, чтобы произнести большую речь, он отклонил ее просьбу отказаться от двух запланированных выступлений и отдохнуть перед последним отрезком поездки через Мэриленд и Балтимор, единственный город по пути движения, который не приветствовал избранного президента и не предложил официального эскорта. Вагоны перевозились упряжкой лошадей с одной станции на другую. Она не имела, однако, полного представления о том, насколько он переутомился, если бы он не ворвался в ее комнату с потемневшим от гнева лицом. «Где Роберт? Он отвечает за саквояж с моей инаугурационной речью. Если какой-либо репортер приберет ее к рукам...» Он пошел в клуб молодых республиканцев. «Найти его немедленно». Джон Николей, приглашенный Авраамом в Вашингтон в качестве личного секретаря, прочесал Гаррисбург и возвратился с удивленным Робертом. Отец заявил ему, что хочет знать, не потерян ли или не выкраден ли саквояж. Роберт ответил, он внизу с остальным багажом. Прыгая по ступеням, Авраам бросился вниз по лестнице мимо изумленного клерка к лежавшим навалом чемоданам и принялся их перебирать. Мэри спустилась не спеша и наблюдала до тех пор, пока Авраам не выпрямился с саквояжем в руках, осмотрел его замок, его лоб был покрыт крупными каплями пота. Слава Богу! Если бы эта речь была опубликована в газетах до моего выступления, я оказался бы в крайне затруднительном положении. Ступай наверх, все фойе смотрит на тебя, а в будущем не поручай мальчику мужскую работу, носи свою речь с собой. Он возвратился в их номер гостиницы вскоре после 4 часов, плюхнулся в мягкое коричневое кресло, не глядя на нее, сказал: «Мэри, мы намерены изменить наши планы». Она молча смотрела на него. Через минуту он продолжал: «Кажется, в Балтиморе зреет заговор с целью нанести мне удар, когда наши вагоны будут перевозиться по городу с одной линии на другую. Норман Джуд нанял сыщика по имени Алан Пинкертон для расследования, и мне сообщили вчера в Филадельфии, что, по их убеждению, некий парикмахер Фернандино, возглавляющий одно из тайных военных обществ, намерен убить меня». У стены стоял стул с прямой спинкой. Она передвинула его так, чтобы сидеть напротив него, на ее лице отразилось недоумение. Не слишком ли это натянуто, чтобы верить, что какой-то балтиморский бродобрей в состоянии убить тебя, когда ты окружен 20 твоими лучшими друзьями и полдюжины военных чинов, выделенных армией для твоей защиты? Он опустил голову, как барашек в бурю, и произнес: «Считаю, что опасность настоящая. Они планируют, чтобы я выехал тайно из Гаррисбурга сегодня ночью. Рейсовый вашингтонский поезд будет задержан на вокзале Филадельфии, и я поеду на нем в Вашингтон. Никто не будет знать, что я в этом поезде. Должен ли избранный президент незаметно проскользнуть в Вашингтон? Мне это не нравится так же, как и тебе, Мэри, — раздраженно воскликнул он. Хорошо, — отступила она, — я сложу вещи немедленно. В комнате наступила гнетущая тишина. Она заметила выражение боли на лице Авраама. «Мэри, я должен поехать в столицу один, с единственным сопровождающим Хиллом Ламаном. Если ты и дети поедут со мной, то станет невозможным скрыть изменение наших планов». Она отрешенно села на край кровати. «О, Авраам, опять!» Он взглянул на нее виноватыми глазами. «Позволь мне позвать Нормана Джудда и Александра Маклюра. Он друг губернатора. Может быть, они смогут убедить тебя». Он вышел из комнаты. Через несколько минут собралась сопровождавшая президента группа. Норман Джуд, судья Дэвид Дэвис, Уортхилл Ламан, дородный партнер Авраама из Данвилла Вуд, посланный с Востока в роли управляющего иноугурационного поезда, 4 армейских офицера под командой седого церемонного полковника Самнера, выделенного Вашингтоном для охраны Авраама, и Александр Маклюр, представитель губернатора Пенсильвании Кертина, мужчина с большими усами и крупным подбородком. От группы выступил Джуд. Он дал обзор положения в Балтиморе. По меньшей мере, половина населения города на стороне сецессионистов и плохо настроена. Начальник полиции симпатизирует сецессионистам и не станет обеспечивать охрану мистера Линкольна. На Балтиморском вокзале банда учинит драку, чтобы отвлечь наличные силы полиции. После этого Фернандино и его тайное общество подберутся к мистеру Линкольну, и Фернандино либо выстрелит, либо нанесет удар кинжалом. Нация понесет большой урон, если будет убит мистер Линкольн. Мэри стояла у задней стены комнаты лицом к полукругу, образованному примерно 20 мужчинами. В какой-то момент она почувствовала себя в ловушке. «Очень хорошо. Не буду больше возражать против этого ущемления достоинства президента. Если вы так уверены, что опасность для моего мужа реальна, тогда я хочу быть с ним. Кто другой может понести большую потерю?» «Опасности не будет, если мистер Линкольн поедет один», — сказал Маклюр мрачным голосом. «Мы перережем телеграфные провода, и таким образом сведения не смогут быть переданы в Балтимор после того, как отправится поезд мистера Линкольна». «Если у вас есть возможность предотвратить что-либо, направленное против мистера Линкольна, мистер Маклюр, то я полагаю, что у вас найдутся возможности предотвратить и действия против меня и детей». Норман Джуд, коренастый розовощекий с гладкой седой бородой и с незажженной сигарой, зажатой в зубах, вышел вперед. «Миссис Линкольн, достаточно одного безумца с ножом в руках». Она почувствовала, что ее голос поднимается из глубины ее гнева. «И у нас не найдется человека с крепкими нервами, чтобы предотвратить, должны ли мы все 4 года президентства прятаться и бегать. Если это все, что мы можем предложить для защиты Союза, тогда да поможет нам Господь». Они стояли перед ней, некоторые глядя ей в лицо, другие опустив глаза. «Мы проскользнем в Вашингтон, джентльмены. Но если суждено чему-либо случиться с кем-нибудь из семьи Линкольнов, то пусть это случится, когда мы будем вместе. Теперь будьте добры, покиньте комнату. Я закончу укладывать вещи». Мужчины выходили гуськом, забрав с собой Авраама. Когда тот вышел, полковник Самнер сказал: «Миссис Линкольн, я еду сегодня с избранным президентом и хочу заверить вас, что с ним ничего не случится». В комнате остались только Джуд и Маклюр. После ухода полковника Джуд объявил: «Нет, миссис Линкольн, вы не поедете с мужем». Ее схватили за руки, насильно отвели в соседнюю комнату. Когда за ней закрылась дверь, она услышала, как повернулся ключ. Она просидела всю ночь и даже не пыталась снять платье, прислушиваясь к шагам в коридоре и приглушенным разговорам. Утром, когда она сидела с сыновьями в столовой, механически жуя еду, пришло известие, что Авраам благополучно прибыл в Вашингтон и что инаугурационный поезд готов к отправлению, как только она и ее группа займут места в вагоне.